«Как же ты жалок, Боже!» Не скрывая отвращения, высказался Иги, когда тот помчался на Тошинари, распространяя пену изо рта. Не отпуская ребенка, всемогущий задрал высоко ногу и в нужную секунду опустил ее, натурально впечатав восстановителя в холодный каменный пол. Раздалось оглушительное кряхтение вкупе с хрустом, как будто бы стейк зажарили на огне, в котором каждый мог расслышать великую боль и печальную скорбь. Жестоко, для человека, пытавшего когда-то Эри, такой удар по значимости в очах мужчины стоит на том же уровне, что и щелбан в ее сторону. Не будь здесь маленькой свидетельницы, то в подземелье бы началась пытка, аки палач в средневековье, а так Чесаке еще жутко повезло. Тот потерял адекватность людскую, врубив инстинкты какой-то твари, так что заслужил куда большего, нежели обычный пинок. Закрыв специально взор Эри ладошкой и велев малышке крепко прикрыть уши, он продолжил надавливать на хребет Кая, вызывая у того страшные вскрики. Да, а я ведь еще ожидал от восьми заветов смерти достойного сопротивления. С ощущаемым разочарованием в голосе сказал Тошинари, однако внезапно следом вновь раздался выстрел где-то позади него, из-за которого собственно всемогущему и пришлось выпускать черный хлыст из тела, подбирая им молниеносно с поверхности тушку восстановителя в качестве эдакого мясного щита. «Босс, только не это, нет», — с ужасом воскликнул хриплый голос. К слову, говорившим был член организации в белом плаще, капюшон которого уже давно слетел с его головы из-за разборок, явив волосы в виде стрелок часов. Пуля же угодила Чесаке прямо в бедро, так что ничего особо опасного для парня не произошло, но преувеличенная реакция от поданного Кая заставила Иги подумать о кое-чем крайне забавном. А вдруг патрон содержал ту самую кровь Эри, из-за которой как раз и пропадает на время сверхспособность? Ежели это и впрямь так, то Тошинари хотелось рассмеяться преступникам прямо в их рожу, настолько же те невезучие идиоты. Как-никак из-за простой пули вряд ли верный подчиненный восстановителя так отчаится, а вот если, допустим, снаряд будет обезоруживающим и использоваться на крайний случай. Реплика символа мира была закономерной и вполне справедливой, благо, что хоть издевательский смех сдержал. «Сдавайся, Чесаке, теперь-то тебе точно не выйти победителем из нашей стычки». Опустив щупальцем его на землю, Еги покачал головой на столь убогий внешний вид некогда грозного лидера якудза. Потертый, грязный, физиономия опухла сквозь поломанную маску с клювом, а опустошенные глазницы ужасали и кричали: «Я неудачник». Из ноги хлистала кровь, сам согнулся гиблой осанкой, так и просящий оказать помощь ему, а уста восстановителя, они ничего больше не доносили. Даже болезненно хрипеть перестал он, видимо окончательно потеряв дух и приняв тот неутешительный факт того, что проигрыш настал. В принципе, коль история писалась с рокового этапа, то и шансы утекали, как мгновение на часах. Всемогущий, словно в сказке о принце, доминировал от начала и до конца, раскидывая их, злодеев-монстров, как беспомощных котят. Пусть сознание Чесаке и плыло туда-сюда, но даже так он все же смог мимолетом осознать под недюжинной харизмой первого героя в рейтинге, что символ мира оказался не тем противником, в городе которого можно бесчинствовать и баловаться с наркотиками, а под натиском устоять. Впрочем, такова судьба у них, и переписать ее уже не получится, ведь не они авторы, дергающие за те острые ниточки. Важно, давайте проявим актив и добьем заветные 1000 лайков. Вот король, например, уже давно переступил через это число, и я верю, что и гарем для всемогущего справится с поставленной задачей. Спасибо. Глава 36. Горная леди в кустах 18+. С неравномерным дыханием наперевес Мирия вел усталых и вспотевших сотрудников полиции по катакомбам. Они следовали по крупным отпечаткам обуви, то есть по пятам за символом мира, чтобы произвести правильный арест лидера якудза. Самих же бандитов уже успели полностью остановить, не исключая и попавшихся на пути членов восьмерки неудержимых, что выполняли одно единственное указание – задержать противников. Благо, что сил тоготи сполна хватало, чтобы незамедлительно повырубать их. К слову, некоторые подверглись быстренькому допросу, в ходе которого обнаружилось, что положение Чесаке в организации не было особо хорошим, ведь тот не следовал кодексу чести от прошлого руководителя группировки. Лишь ограниченное число доверенных лиц выражали полную лояльность Каю, остальные же его жутко боялись, выполняя мелкие поручения по типу: «Ограбь там, заключи сделку с тем, перенаправь оружие в другой город». В общем-то, все по классике. Как думаете, а он справился?» Чуть нервно спросил один из блюстителей закона Умирия, видимо, потому что последний излучал слишком яркую уверенность на лице. «Конечно же, вы когда-нибудь вообще слышали о том, чтобы всемогущий проигрывал кому-то?» — всплыл закономерный вопрос от блондина. После его слов каждый задумался и пришел к выводу, что в любом своем бою символ мира выходил победителем, а это значит, волноваться просто бессмысленно. Свернув, они выкинули все из дум, ведь достигли дорожки, что вела к еще одной разбитой стенке. Однако на этот раз оттуда перед ними расцвела колоритная фигура с девочкой. Восстановитель позади. Сейчас он не может воспользоваться своей причудой, так что не бойтесь заковать Чесаки и его подданных в наручники. Заранее выражаю вам мерси за работу. Серьезно сказал Тошинари, погладив по белым локонам Эри, на которую Мирия смотрел немигающим взглядом. Вы спасли ее, всемогущий. Вы настоящий герой. Просто лучший. Вытерев слезы в уголках глаз рукавом костюма, восхищенно высказался чересчур эмоциональный Тогата с улыбкой радости на физиономии. «Я ведь обещал», — тотчас ответил Йиги, следом понаблюдав за малышкой в своих руках, что испуганно дергалась из-за любых резких движений людей напротив мужчины. Как-никак она абсолютно не привыкшая к ситуации, когда о ней хотят искренне позаботиться, а не отвести на отвратительные эксперименты, так что Тошинари прекрасно понимал ее страх. В любом случае, все ужасы в прошлом, поэтому Ири, кажется, стала засыпать, чувствуя безопасность и тепло, исходящее от стальной груди мускулистого громилы со светлыми волосами. Все-таки он ведь побил ее мучителя, вот девочка и начала неосознанно считать того крепкой опорой, что в целом было верно. Можно сказать, что нет никого более надежного на всем белом свете человека, чем символ мира. Операция по облаве особняка организации Якутсы спасению 5-летнего ребенка прошла успешно. Профессиональные герои и полиция сотрудничали вместе, продемонстрировав дух Японии злополучным преступникам. Жертв со стороны справедливости не имелось, зато восстановитель попал в больницу с множественными переломами, прямо, как и его подчиненные, именуемые «восьмеркой неудержимых». Однако их раны не были такими же тяжелыми, оттого и скоро пойдут те личности на поправку, а после, разумеется, угодят в тюрьму, ведь только там им, распространителям наркотиков, и гнить. Таковы послеобеденные новости в Мусутафу, потрясшие на миг город своим масштабом, что качественно пытались скрыть правоохранительные органы. Впрочем, слив информации есть слив информации, и это никаким образом не исправить. Эх, сейчас бы домой, дабы награду от системы забрать, а не с детьми водиться, мысленно вздохнул, словно раздраженный престарелый батя, Тошинари. Он косо поглядывал на Ниджири и Мирия, что весело игрались с проснувшейся Эри. Семейная идиллия, будто бы они и впрямь все связаны крепкими узами, они познакомились только что. А ведь с девочкой навострилась жесткая проблемка, из-за которой у Еги начинает болеть башка. Вся суть в том, что ей просто-напросто некуда деться, а из этого следует самая печальная часть последствий. Ее определенно отправят в приют. Всемогущий, нам нужно добиться того, чтобы малышку Ири взяла какая-нибудь хорошая семья и точка. Правительство растопчет мой извечный позитив, если они не помогут ей найти добрых близких. Потому что я плохим людям ее не отдам. Нет, такую крутышку и милашку надо беречь как зеницу ока. Сквозь пелену размышлений мужчины прорвался бойкий голосок Хада, что крепко обняла беловолосую элогласку с грозным личиком, очевидно говорящим: «Вы чудовищно пожалеете, коль посмеете обидеть Эри». Ох, в плане эмпатии школьница оказалась еще более чуткой, чем трогательный Тогата. Честно, Еги даже не понимал, здорово ли это или нет, но факт остается фактом, от последующего ответа Тошинари зависит его отношение с Ниджири. Либо он расстроит помощницу Рюкию, либо же осчастливит ее. Упс, что же делать? Чаша весов двигается туда-сюда. Я попробую стать опекуном девочки. Твердо, лишь с мимолетной паузой, выразился весьма отрезанно символ мира, заставив голубые очи девушки просиять, словно полярные звездочки. Широкая улыбка на ее мостке с очаровательными ямочками на щеках, что неожиданно покраснели. Великолепная картина, будто бы нарисованная первоклассным художником. Она оросила его блаженными эмоциями так явно, что даже ей самой стало как-то стыдливо, судя по багрянцу на ушах. Всемогущий, вы, как обычно, показываете себя со стороны замечательными героя, самого-самого на планете нашей. Я могу только позавидовать вашему альтруизму и воле помогать всем попавшим в беду индивидам. Вы легенда для меня, и это не обсуждается». Вновь подрубил плачущего восторженными слезами мальчика фаната Мирия, сказанув вслух полный бред с плотно сжатым кулаком в воздухе, но зато спасший вокруг атмосферу, что погрязло в какой-то странной неловкости. Стоило ли его благодарить за подобное? Наверное, да. Ну а что насчет самой Эри? Пусть она и не осознавала всю суть диалога, так как была слишком мала, но подсознательно ощущала радость подле себя, вот и тоже вернула каждому праздное хихиканье. Вкусившее отчаяние, но все еще не хлебнувшее ее сполна, малышки подарили надежду и вызволили из мерзкого злодейского замка, показав яркое солнышко, но не в конце тоннеля, а над ним. Молчаливая, однако все-таки признательная девчушка, убившая компанию, наповала искренним и броским поклоном. «Большое спасибо вам. Прекрасно выглядишь». Впрочем, как и всегда, сделал комплимент Ташинари сладострастной блондиночке перед собой, волосы которой объемно закручивались на концах. Он положил на щеку горной леди свою ладонь, ласково погладив ее, как домашнюю кошечку, когда они покинули на время Цукаучи и его работников, чтобы переговорить наедине, скрываясь в пышных кустах района. «МРРР, какие мы сегодня нежные! Ну как, понравилось сражаться с якудза? Я вот нескольких чуть не раздавила ногой, хе-хе-хе», с привычным кокетством узнавала Юу, однако она нескромно переложила руку мужчины со своего лица на округлую грудь, видимо совсем не беспокоясь о том, что рядом может проходить излишне любопытный народец, желающий чего-нибудь подсмотреть. «Смело, честно, такое себе. Сплошное разочарование, даже не желаю вспоминать об этом, настолько все убого. Куда заманчивее, как по мне, звучит встреча с тобой, моя сексуальная любимица и любовница», — дерзко и властно вымолвил Ташинари, притянув к себе молодую героиню и примкнув к ее алым губам, дабы взять их в свой агрессивный плен. Конечно же, такие мы начали охотно отвечать на испохабленный поцелуй, что точно никогда бы не смел называться невинным. Их десны сталкивались, прямо, как и язычки, ведомые битвой за доминантность. Словно игра, на кону которой стоит все, но в то же время это далеко не так. Здесь и сейчас в них порхала страсть, которую срочно нужно было выпустить наружу, а то они так и уйдут неудовлетворенные. Особенно и такое касается Иги, чей достойный поединок с восстановитель по большому счету как-то не задался. Разъединив горячий обмен слюнями, Юу пошленько ухмыльнулась и достала пурпурную ленту презервативов, купаясь во внимании своего возлюбленного. Секс в публичном месте? В прошлой жизни о подобном храбром поступке Ташинари мог бы и не мечтать, однако в нынешней кровь так и кипит, заставляя идти на безумство. Так что заведомый факт. Взгляд парочки сверкнул, а чуткий слух всемогущего вроде как никого не уловил, закономерно предоставив ему еще пуще решимости открыто действовать. Обласкав роскошную фигурку горной леди, следом он достал из ширинки своего огромного бойца, поманив им возбужденную до дрожи девушку. «Мьях, я вся протекла, настолько эта идея столь беспредельного соития на улице сводит меня с ума». С предвкушением и растягиванием слов застонала она, опустившись на колени и указав кивком на свою нижнюю часть геройского наряда с характерным мокрым пятном на нем от выделяющихся любовных соков. Из ее разгоряченных влажных уст вышел рабочий язычок, что стал витать, но не в фантазиях, как можно было подумать, а вокруг ствола большого члена всемогущего. От начала и до головки Юу активно демонстрировала улучшение в области качественного отсоса, ртом присасываясь к жаркой крайней плоти. Словно вакуумный насос, она примкнула к уздечке, ощущая на кончике капли смазки от Иги. Ее язык порхал по всему размеру, пока героиня старалась через ткань вызвать у себя оргазм путем стимуляции своей бусинки. «Продолжай, продолжай, ты отлично справляешься», — не поскупился на похвалу Ташинари, облокотившись спиной об кору дерева. Его громадная ладошка расположилась на голове Такеимы, чтобы мягко поглаживать девушку и указывать ей, где именно стоит остановиться и сосредоточить свои уже наполовину богатые навыки, наводя ее на гораздо более правильный подход в оральном ублажении. Чересчур мягкое обращение с Юу, ну, он всего лишь-то делал ей кое-какие поблажки из-за молодого возраста, в отличие от зрелой и готовой на все полночь. «Угу», — с забитым ротиком пробурчала горная леди, громко и пошло чавкая от радости и цветущих чувств, ведь публичный секс все так же щекотал нервишки. Коленки буквально стали грязными, а почва с каждой новой секундой все пуще и пуще пропитывалась лужей любовных соков. Своими фиолетовыми глазами, наполненными вульгарностью и сердечками, она ни на секунду не отрывалась от совместных гляделок с символом мира, почему-то считая своеобразным долгом четко и прямо смотреть в его небесные очи. Хотя Ташинари вообще не был против такого, наоборот, чувствуя, что желание выплеснуть сперму из себя становится все сильнее и сильнее. Еще одна минута успешных ласк, когда нежная ручка Юо массировала ему шары, а язык проносился по всей длине, не обходя даже вздутые вены. Еги прислушивался к окружению, но в то же время морально бороздил космос от наслаждения. Стальная воля не давала ему громко охать и ахать, но вот железяка между ног все-таки сдалась в превосходной ротовой ловушке от Такеемы. Безо всякого предупреждения для девушки всемогущий бурно кончил, схватив туза пурпурные рожки и наполнив стенки горла своей семенной жидкостью. Тем не менее, усердная леди Гора не желала показывать слабость в чем-то, поэтому и заставила себя все сглотнуть, губами крепко прицепившись к стволу и проигнорировав рефлекс, просящий выплюнуть всю горькую жижу. «Молодец», — удовлетворенным тоном Еги одобрил действия героини, показав большой палец покрасневшей девушке, что так и не смогла словить свой оргазм, так как сосредоточилась на члене мужчины, вот и прослеживалась нотки обиды в ее сияющем от страсти взгляде. Впрочем, оставлять ее с кислой миной Ташинари категорически не собирался, выпустив на волю несколько черных щупалец. Глава 37. Эволюция. «Ах, быть может, зайдешь сегодня ко мне, переночуешь у меня, я как раз закажу суши на ужин. Что думаешь? Посмотрим на мои фотографии в журнале с популярными моделями». Поправляя распущенные волосы, растрепанные от безудержного соития в густых кустах, Юо издала последний возбужденный стон, а после вновь погрузилась в серьезность. Она умело перевела тему, избавив атмосферу от пошлости, правда облик той все равно оставался чересчур распутным с грязными коленками и мокренькой тканью в кое-какой области. К тому же, если судить по внутренним часам, то прошло около 15 минут, так что стоило бы поспешить вернуться к сотрудникам полиции, но перед этим, конечно же, нужно узнать, посетит ли ее коттедж вечером Ташинари. Возможно, но не факт, дела, патрули, агентство свое проверить и так далее. «Даже я, весь такой на вид железный, не в состоянии посещать тебя каждый день, уж прости», с театральным вздохом печали ответил Еги, как бы не отказав, но и не согласившись полностью. При всем том, график у него был и впрямь забитый, покуда личности уживались две в теле, сильнейший герой Японии и его секретарь. Да, прошлую работенку из худалой формы он так быстро бросить не мог, вот и приходилось пару часов в сутки тратить на бумажные волокиту. Странно, но весьма интересно, хотя Ташинари подумывает все-таки уволиться, чтобы спастись от бюрократии. Как-никак ему больше нравится лупить по черепушкам злодеев и общаться с прекрасными дамами, а не утопать в рутине. «Ладненько, позвонишь тогда, хорошо?» — хлопнула в ладоши Такеема, избавляя мужчину от дум. «Разумеется», — последний кивнул ей, и они пошли к Цукаучи, что уже распускал свою команду из вооруженных бойцов, которые вполне неплохо проявили себя. Перезадавали вопросы, связанные с Чисаки, пока вокруг нее крутились Ниджири и Мирия с целью снизить стресс с девочки. В целом, получилось у них это хорошо, ведь раздавала ответы малышка исключительно храбро, будто бы полностью привыкла к тому, что не все люди жестокие. Ха, с таким-то багажом и опытом, всемогущий даже и не знал, на кой черт судьба так грубо распорядилась с ней. Как выяснилось путем допроса, она обладала чрезвычайно уникальной причудой, способная отматывать тело человека, именно из-за нее и мучаясь в экспериментах у восстановителя. Мощно, но так опасно. Мне тут птичка одна напела, что ты хочешь оформить опекунство на Дэри. Не боишься брать столь большую ответственность? Спросил подошедший Наомаса, обратившись к Ташинари с добродушной улыбкой старого приятеля. Да брось ты, буду великолепным приемным отцом, а-ля одиночка с завода, что держит на своем горбу всю семью. Забавно, так ведь? Хех, выдал смешок Еги, разыграв обычную шутку, но сам дико удивляясь в душе, мол, я действительно возьму к себе ее. Окей, сначала дровосек, позже после смерти профи, а теперь следом за миссией батя. А во, оно эволюционирует, но назад. Впрочем, внезапно котелок с голубыми волосами вмешался в их разговор, мило сцепив руки в замок, чтобы мигом осветлить среду жизнерадостной физиономией, что будто бы олицетворяло весну и ее красоту. Из уст ее вылетели следующие слова, преисполненные огромным благоговением и определенной неловкостью, которую понять пока никто не мог. «Всемогущий, я буду очень рада, что Ири окажется под вашей заботой, но, если это связано с тем фактом, словно вы не хотите расстраивать меня, то лучше не стоит. Кажется, я не в меру обнаглела, извините. Вы ведь и так сделали слишком многое, выполнив всю основную часть операции в кратчайшие сроки, пока мы разбирались с обычными бандитами». Тем не менее, ответом ей послужил фирменный смех символа мира и его мягкое движение по ее светло-лазурным локонам, что были как морские волны. В общем-то, он ласково погладил Неджири по голове своей крупной ладонью, произнеся: «Все нормально, не волнуйся. Иногда полезно приспосабливаться к чему-то новому, чтобы впоследствии в подобном быть знатоком на всю жизнь. Запомни мое высказывание. Во всяком случае, я не мудрец, но некоторые интересные навыки приобрел. На всем своем пути я всегда старался проникнуться адаптацией, чтобы с полной готовностью встретиться с различными проблемами. Кто же знал, что в итоге многое из прошлого вдруг пригодится. Как минимум ради этого я обязан, будто по инерции, саморазвиваться дальше», — подумал Ташинари с умиротворенной ухмылкой, следом заметив завороженный взгляд школьницы перед собой. Она буквально поплыла и только по щелчку его пальцев сфокусировала свое зрение, жутко засмущавшись и замахав конечностями: «Аки Мидория Инка. Ой, кажется, меня зовет Мирия. Ну, до свидания, детектив Цукаучи и Всемогущий. Пока-пока». И стремительно смылась, будто бы чуйкой зная, что Ташинари начал в чем-то ее подозревать. Однако цифровой, выскочивший из ниоткуда отсчет, мигом расставил все точки над «и». Дополнительное задание выполнено. Снова харизма символа мира покорила еще одну девушку. «Ладно уж, поговорю напоследок с Тогатой, а там дальше домой с наградами возиться. Я требую отдыха», — сказал самому себе Иги, пожав плечами и решив пока что Хада не трогать. С чувствами юной ученицы Академии Юэй можно разобраться чуть позже, как-никак они никуда не убегут вместе со своей носительницей. Наверное, пф, ух, водица, горяченькая и славненькая, достойная сотню похвал. Не чурался возводить дифирамбы своей ванне Ташинари, купаясь в джакузи после столь напряженного дня. Да, он легко одолел якудза, но разве беготня туда-сюда не влияет на ментальные силы человека? Еще как. Короче, устал он, но призы за выполненные системные миссии прибавляли энергетику в ум не хуже кофе, будоража мужчину. Пиковое состояние для тела, дополнительная сверхспособность, а также зелье мгновенного исцеления. Улов годный, без юмора. Механизм высших сил, let us go, жду вознаграждений, уверенно в своих мыслях заявил Всемогущий, чтобы через секунду испытать трескучий разряд по коже. Сердце словно остановилось, а кровь превратилась в безжизненный кисель. Клетки расшевелились, будто бы у каждой появился свой мозг, наполнившись небывалым могуществом. Соборно с этим флюиды вошли в предел, покуда вены вздулись и даже защипало в глазах, настолько, что было тяжело смотреть по сторонам. Все еще оставаясь в своем мини-бассейне, Ташинари окунулся в золотое свечение, что разлилось мириадами звезд. За считанные промежутки все рубцовые шрамы на его плоти исчезли магическим образом, словно по ним провели священным ластиком. Он натурально омолодился, став более высоким и широким внешне. Ну а что насчет раны от все за одного? От нее и след простыл. Отличные новости. Забудьте про лимит. Отныне Иги способен 24/7 пользоваться один за всех и не переживать за то, что времени не хватит. Тем не менее, от истинной формы без горы мускулов он вряд ли откажется. Все-таки тот Ташинари также связан со многим, не исключая и двух статных милф, так что вечно быть символом мира невыгодно, да и не положено, если честно. Впрочем, размышления мужчины прервались столь необычным ощущением, что вытекало из удлиняющегося ручья цвета солнца, западающего в его органы. Громкий стук прервал тишину, а следом из уст Еги вырвался хрип. Как-то тяжеловато стало дышать, а во взоре помутнело. Удовлетворение обратилось в переживание. Слава богу, что резкий из последних сил рывок позволил ему вывалиться из ванны на керамическую плитку. Тьма. Подле него силуэты с горящими очами. Их было 7, и каждый кружил рядом, наблюдая за Ташинари. Их намерения будто бы отличались друг от друга, но зла они ему явно не желали. Одна тень так вообще вызывала своеобразные теплые чувства на душе. Знал ли он ее? Нет, но почему тогда противоречивые эмоции всплывают и не дают сосредоточиться, а лишь приносят неестественную боль внутри тебя? Внезапно мрачное помещение озарилось светом, а вокруг замелькали двоичные данные, что перемешивались с потоками один за всех. Оглянувшись, всемогущий заметил эфемерное ядро, к которому и стремились все циферки, быстро поглощаемые им. Весьма завораживающая картина, вот только неправильностью она так и отдает. Ячи, помогая эволюции, раздался наполовину забвенный шепот, вызывающий тонну вопросов. Откуда он и кто его обладатель? Вместе с тем, Еги без капли сомнения активно пробуждался. «Черт!» — воскликнул он, открыв широко глаза и увидев, что он валяется на полу. Схватившись за лоб, Тошинари проклинал подлянку от системы, а также вспоминал те самые человеческие очертания. По-видимому, в аниме было что-то такое, осталось только переворошить память, так со смешком думал мужчина и вовсе не прогадал, ведь подобное и впрямь показывали в начале второго сезона. Бам! Точняк! Ко мне явились прошлые владельцы один за всех, теперь-то все сходится. Но зачем, хотя, чего это я еще спрашиваю? Очевидно, что паразит, посланный богами, их не устраивает, творит, что вздумается, вот я и попал к ним в подпространство своей причуды. К такому выводу пришел всемогущий, хрустнувший и поднявшись с холодной поверхности. Мысленный посыл и легкое касание к своему подбородку привело к тому, что Тошинари начал резко стареть. Сгорбившая осанка и седая борода появились сами по себе. Мышцы высохли, а брови потеряли свою окраску, но стали гуще. В общем-то, Еги, будто бы захватил шкуру деда, не иначе. Интересно. Дряблым голоском сказанул в пустоту хрыч, который несколько мгновений назад был мужчиной в расцвете своих сил. Глава 38. Встреча 2. Один за всех, по своей сути уникальнейшая сверхспособность, которую можно передавать из поколения в поколение, допустим, съев тот же волосок. С каждым новым пользователем она становится сильнее и умнее, а если излагаться прямо, то просто-напросто еще и эволюционирует. Информации не так уж и много, даже в памяти копаться бессмысленно Тошинари, ну а система и подавно ничего полезного не скажет. Тем не менее, факт в том, что механизм богов свободно вмешивается в само ядро причуды, тревожа этим остатки от прошлых ее владельцев. Вообще, довольно жутковато знать, что внутри тебя есть 7 силуэтов, а также псевдоцифровый паразит. Ладненько. Система обещала в награду дополнительный дар – замедление старения. Однако все пошло не по плану. Отныне я могу одной мыслью манипулировать своим возрастом, становясь либо стариком, либо молодцом, ха. И все это из-за того, что один за всех заточен под развитие и усиление изначальных причуд. Был ли расчет со стороны башков, что подобное произойдет? Не берусь судить их, но для чего конкретно им приумножать мои возможности? Ради развлечения? Или есть что-то более глобальное? Вдруг меня выставят в гладиаторские бои? Типа, потому что я их там чемпион? Сложно, черт бы вас всех побрал. Не хочу сражаться со всякими гераклами на забаву публики. С неутешительной миной размышлял всемогущий, как бы это ни звучало парадоксально, таковым на деле не считался. Вряд ли он выстоит хотя бы секунду против тех персон, что послали его душонку в тушку символа мира. Впрочем, бунтовать Еги не собирался, просто неблагоприятные думы проносились через его голову. В остальном же он вернул себе привычный облик мужчины средних лет, собравшись на встречу с Юу. К слову, Тошинари не забывал и про полночь, также уделяя ей свое внимание беззаботными звонками по телефону. В отличие от горной леди, Немури чисто рабочая леди. Столько нервов тратит на подростков в Юэй, что всемогущему даже страшновато за ее моральное состояние. Хотя, Кэйма не жалуется, а значит, беспокоится ни о чем. Пока Еги сосредоточился на зелье исцеления, что полярным сиянием появилось на его конечности, прямо-таки как когда-то неистребимый костюм. Зеленоватая жидкость прикольно переливалась в колбочке, так еще и каким-то неизвестным образом заставляла довериться в ее чудотворные свойства. Да, игровой инвентарь дали бы лучше, а то, что мне, каждый раз в кармане эликсир с собой таскать. В пустоту пожаловался Тошинари, следом доставшись минуту-другую и получив от системы уведомление о том, что в ней появилась новая функция. Думается, все поняли, какая именно. В общем, пронырливость – это то, что явно не отнять у человечества. Да и слежка подтвердилась. Ты ведь, помнится, говорил, что трудишься в агентстве у всемогущего. Это правда или ты бахвалился, пока мы были пьяные, алые глаза Мицуки Бакуго блеснули хищным блеском, когда их привычная компашка, состоящая из нее самой, Инка и Иги, обедала на следующий день за общим столом в доме. «Мицуки, ты чего, некультурно и грубо, знаешь ли, Дайзе, зачем ты вспоминаешь ту варварскую попойку, не надо, пожалуйста». Попыталась осадить свою подругу старшая Мидория с багрянцем на щеках, она жутко смутилась, когда вновь вспомнила свое пробуждение на диване с малознакомым на тот момент мужчиной. В принципе, понять ее можно. Ох, какие мы важные. Сама же нагло попросила Тошинари познакомить Изуку-эс. Да сказать Мицуки так и не смогла, ведь покрасневшая до кончиков ушей Инка закрыла ее ядовитый рот ладонью. Еги в сторонке пил чай и еле сдерживал ухмылку. Настолько взаимоотношение приятельниц Милф эстетически приносило удовольствие. Одна дразнила вторую, что было крайне весело. Спокойнее, спокойнее. С офисом символа мира я бы шутить не стал. Серьезные ребята там и шачат. Ха. Сам секретарем числюсь, но хочу уволиться в скором времени, высказался расслабленно Тошинари, все еще помня беспардонную, но милую и очаровательную просьбу Мидории, связанную с ее сыном, которого она очень любит. В целом, мужчина так-то не против, признаться честно, однако муторный тот факт, что придется бегать туда-сюда, чтобы менять личины, хотя с инвентарем даже переодеваться стало легче, потому не все потеряно. Но, если это поможет сблизиться с Инкой и Мицуки, то почему бы и нет? Пришел час пойти в наступление. А, реально, то есть, тем не менее, Еги с важным видом перебил женщину с изумрудными глазами, произнеся следующее. Я договорюсь со всемогущим, окей, мне не тяжело, все-таки сделать добро для тебя и твоего сына дело не последнее. Кстати, Кацуки бы тоже было бы полезно пообщаться с ним, как раз закрепит весь словесный опыт, пройденный со мной отдельно. Дальше воцарилась тишина, прервавшаяся тем, что Инка встала со своего стула и подскочила к Тошинари, обняв того и неосознанно прижав к пышной груди. Искренняя улыбка, полное счастье, украшало ее лицо на грани радостных слез чересчур сентиментальной дамы. Но винить ее в этом точно нельзя. Ух, взяла быка за рога, Инка. А меня оставлять за бортом тебе не стыдно? С напускной обидой промолвила Мицуки, следом решительно и обворожительно поднявшись из-за стола и обвив тонкими, но весьма физически развитыми руками мужчину, обустроив все так, что Еги снова задыхался от навалившихся с разных углов бидонов. Классно, жаль, что слишком возбуждающе и кокетливо, а переходить черту не разрешается. Их разделяет расстояние в несколько метров, так нужен лишь триггер, с помощью которого все сведется к интимности. И Тошинари желает воплотить этот элемент в недалеком будущем. Для Инка и Мицуки он стал важным другом, с которым интересно общаться, ну а заигрывание тем более восторг отдельного вопроса. Пару недель мужчина влился в их жизнь так, словно он всегда присутствовал в той конструкции под названием «бытие». Сперва старшая Бакуго таким образом помогала своей подруге, но после некоторых свиданий быстро осознала, что ей самой бы не помешал столь отличный кавалер. «Держи друзей близко к себе, а врагов еще ближе». Великолепное выражение, наполненное поучительным смыслом, к которому символ мира созрел все же прислушаться. Заходя в знакомый магазинчик сладостей, Тошинари в белой футболке и черных шортах посредством новоявленной от системы причуды принял форму юного паренька 17-18 годков, подвязав светлые волосы резинкой в пучок. Жилистые мускулы, а также добротный внешний вид делали из него мечту мелких школьниц. Но основная цель у Еги сегодня была совсем иная, нежели совращать молоденьких девиц. «Ха, они-то подождут. Здорово. Не порекомендуешь мне чего-нибудь из меню?» Приятель, к удивлению владельца ловчонки, посетитель не стал подходить к нему, а лично обратился к его частому визитеру в толстовке, что мрачной аурой вокруг себя постоянно пугал всяких янки с улицы. «Что удумал?» — прямолинейно спросил Тамура Шигараки, мазнув диким взглядом по фигуре Тошинари, благо, так и не узнав последнего. Он игнорировал доброжелательность собеседника и выстраивал непробиваемую стенку, продолжая поедать рисовые лепешки на палочке за главной стойкой. «Хочу предложить дружбу одиночке и попробовать разные вкусности», — ответил Еги, пожав плечами с усмешкой, исконно отличающейся от его привычного выражения физиономии. Солидность и авторитетность пропали, а на смену ей возвысились дерзость и нахальство типичного мальчишки. «Ты бесишь меня», — сухо отозвался преемник все за одного, отвернувшись от Тошинари, чтобы за сим довести диалог до «бери мандзю», а после подавись им. Ах, удар в сердце. Лады, старик, давай пирожки мне и моему другу. Не переживай, за мой счет пир. Без перерыва щеголял Еги с маской наивного и беззлобного человека. 100% многие зададутся вопросом, к чему весь этот сыр-бор из лицемерия. Ну, просто у символа мира в разум прилетел нежданно план и забава. Что приключится, если он сможет войти в доверие к Шигараке? Тот ведь скоро Лигу злодеев официально обустроит, а после событий с пятном так вообще наберет дополнительных бойцов. По мнению Ташинари, чертовски весело покуролесить как помощник Тамуры, чтобы развалить позже его организацию изнутри. Хах, прямо-таки схема преступника. К слову, откуда прибыл такой? Райончик скажешь, рожа-то у тебя стрёмная, ух, несомненно байкеры бы словили лютую смешинку, потому тебе безумно повезло, что я столь толерантный, заверил его Иги, насладившись булочкой и заказав молочный коктейль, как трушный пацан. ПФ, алкоголь для слабаков, ну а гиполактазия отдыхает. А почему ты не умер? С фальшивым шоком вопрошал обладатель красных очей и морщин возле них, чем непреднамеренно поразил всемогущего. А во, оказывается, в тебе есть что-то от шутника, жесть. Впрочем, дай грим и для клоуна подойдешь. Шут-убийца с тесаком, свесил свои кисти Ташинари, аки-труп, а после свободно рассмеялся, даже и не утвердившись смягчить свое языкоблудие, а ведь перед ним сидел психопат. Раздражаешь, однако звучит неплохо, если вспомнить американские фильмы ужасов. Внезапно Шигараки оценил его юмор, еще больше удивив Иги. Тот считал, что грозный наследник все за одного лишен эмпатии и хоть каких-нибудь положительных чувств. «Прогуляемся», — узнавал символ мира, допивая напиток из трубочки и расплачиваясь с продавцом. «Хорошо», — без резкости кивнул Тамура, и они оба покинули заведение под торжествующий взор пожилого хозяина лавки, что ликовал, ведь тот наконец-то нашел себе побратима. «Хаэм, куда же приведет такая дружба? Главное, чтобы не в ад, важно. Давайте проявим актив и добьем заветные 1000 лайков. Вот король, например, уже давно переступил через это число, и я верю, что и гарем для всемогущего справится с поставленной задачей. Спасибо». Глава 39. Явился в дом. Почему не отказал мне? Просто судя по твоей своеобразной внешности и ауре, ты не любитель товарищеских гулянок, сказал Ташинари, закинув руки за голову, когда он и Тамура нарезали круги по улицам города. Ради чего? Походу от балды, ведь какой-то дельный диалог у них не выстраивался, вот и решил все-таки поинтересоваться Иги у своего собеседника, в чем соль. Хотя опыт весьма любопытный, расхаживать туда-сюда, прекрасно осознавая, что рядом твой будущий враг, так еще и приемный сынишка все за одного. Ты занятный и смог меня привлечь своими социальными навыками, но так искусно прикидываешься дурачком, что мне хочется тебя прибить, без задних мыслей ответил Шигараки, почему-то с раздражением хмыкнув и спрятав ладони в главном кармане толстовки. Занятный, чтоб ты знал, я еще и занятый, ха, это знание тебе на тот случай, если ты из этих, окей, легкомысленно ухмыльнулся всемогущий в обличии молодого парня, оттого и с юморев примерно на том же уровне. Из этих, что ты имеешь в виду, с недоумением вопрошал психопат с искаженной личностью, видимо, совсем не уловив суть прикола. К слову, по его прихоти они быстро свернули в переулок, что мигом приобрел зловещую атмосферу. Из этих, типа из голубых, хе-хе-хе. Впрочем, подземным мастерам летит респект от меня, рассмеялся Ташинари, наблюдая за тем, как бледная рожа Тамуры мрачнеет и становится острее, пока воздух только холодает. Неужели обладатель причуды распад не оценил шутки и медленно приходил в ярость, оглядывая их местоположение, лишенное всяких свидетелей, а также шанс совершить нормальный свободный маневр за счет узкости прохода? Еги просто-напросто фыркнул и приготовился к бою. Говорят, что хорошая дружба начинается с драки. Занятная тема, которую профи был не прочь проверить на деле. Неплохо двигаешься. С жарким морозом в голосе воскликнул Шигараки, стараясь дотронуться 5 пальцами до тела Ташинари вот уже несколько минут. Тем не менее, последний всегда уклонялся от его атак, путем перекидывая себя с одной позиции на другую через черные щупальца. Те обвивались вокруг стальной лестницы, ведущей на крышу, растягиваясь, словно канат. «Считай меня эдаким циркачом. Короче, у тебя нет возможности победить меня», — пафосно, подобно типичному подростку-фанату комиксов, заявил символ мира, пожав плечами и выпустив на свет еще больше темных усиков, обвитых золотистой коркой, что ковром расстелились по земле, оставляя на ней трещины и поднимая пыль. Когда же взор Тамуры был пропитан здешней грязью, Еги оттолкнулся от стенки и бросился на него, Аки-пушка, с кулаком наперевес. Удивительно или для кого закономерно, но наследник самого могущественного злодея Японии определенно прошел ряд тренировок и экспериментов. Продемонстрированная им ловкость могла посоперничать со многими героями, даже сейчас, будучи ограбленным на зрение, тот, полагаясь чисто на интуицию, избежал удара Тошинари, присев и сделав перекат в сторону. Во всяком случае, ход отличный, если бы не тот факт, Шигараки сам выбрал узкий переулок в качестве зоны, кувырком вплотную подобравшись к поверхности ближайшего здания, таким образом потеряв момент для отступления. Разумеется, символ мира не мог не воспользоваться этим. Пару шагов и хлысты восстали, дабы защемить фигуру Тамуры в своих тисках, пока Еги набирал инерцию для нападения. «Слит!» — с превосходством произнес он, покуда сжатая кисть оказалась вбита в кирпичи подле потного лба своего противника, оставив едва заметную, но пробоину. Даже не используя один за всех, Тошинари являлся весьма способным персонажем. «Как?» — шокированно вымолвил Шигараки, пусть и не чувствующий физическую усталость, но морально ощущал себя убитым. Все-таки он рассчитывал на свой выигрыш, но по итогу его одолели так играючи, что даже Пайгаурон прошелся. Однако парень не сердился, к своему изумлению, с чего-то эмоции были незапятнанными презрением и прочим. Неважно, ПФ, лишь усердие и контроль над своей причудой. Зови меня Сатори и дай свой номер телефона, если он у тебя, конечно же, есть. Я не против как-нибудь поесть с тобой данго в том магазинчике, располагающим к себе тоном растолковал лгущий насчет своего имени Тошинари, подав конечность сидячему Тамуре в знак поддержки и приятельства. Впрочем, последний не отказался от помощи и представился, но все же поднялся по большей части сам, показывая полную независимость и упрямство. Всемогущий же нашел эту встречу крайне плодотворной. Если подобным образом можно будет выйти на все за одного, то риски обоснуют себя. Отправившись в логово врага, Еги в первую очередь подготовится и овладеет одним за всех на максимум, чтобы надавать так по щам тому ублюдку, заставив его вкушать горечь отчаянного поражения либо в тюрьме, либо в аду. Спустя несколько дней все более-менее улеглось с Якудза. Темницы, так сказать, пополнились интересными экземплярами, включая и Чисаки Кая. Да, его вылечили, как-никак такова была работа медиков. Так или иначе, ментально восстановитель сломался, потеряв все. Банду, свободу, отца, что остался лежать в коме, Эри. Крайне как раз в его глазах вырисовывалась худшей картиной. Утратив смысл существования, бывший лидер восьми заветов смерти впал в депрессию, зато преисполнился ненавистью к символу мира, считая того настоящим источником всех бед. Так ли это или нет, решать не ему, но по закону он встрял, покуда разум расшатывался, прямо, как и его нервная система. А вот Еги пытался продумать до мелочей рандеву с Мицуки и Инка. В этот раз свидание с ними было явно необычным, ведь в дело подключился всемогущий, то есть пошел сюжет с переодеванием. Да, он наконец-таки выполнил просьбу старшей Мидории, хоть и не желал попасть в ситуацию, где его палят на вранье. Тем не менее, пятиться Тошинари не собирается, вот и подкатил к дому матери Кацуки, когда все, по ее словам, оказались в сборе, не исключая и двух подростков. «Я здесь», — громко провозгласил мужчина, активно постукивая в дверь. Поведение совершенно отличное от стандартного Еги, дабы никто не мог заподозрить что-то неладное. Впору и узнать, так ли хороша его маскировка взаправду. «Иду, иду», — раздался приглушенный женский голосок, прекрасно знакомый Тошинари, но не всемогущему, как бы парадоксально это ни звучало. «Так ведь и запутаться можно, верно? Здрасте, спасибо за ваш визит. Хаем, а где Еги?» Выскочила на порог Мицуки, как всегда, благоухающая своей красотой и хищной грацией без особо вежливых манер. Символ мира перед ней, ПФ, никакого волнения, словно каждый час к ней приходит в гости профессиональные герои. «Еги, мой секретарь, да, ну, у него накопилась лишняя бумажная волокита, но, не беспокойтесь, он обязательно справится», — в стиле блистательного оптимиста ответил всемогущий, сверкнув голубыми очами, вглядевшись в которые пепельно-волосая словила самобытное чувство дежавю, что пропало через мгновение. «Ладно, заходите, дети наверху», — строго сказала она, даже и не подумав о том, чтобы помягче выразиться перед персонажем, которого уважает вся страна. Забавно, но все познается в сравнении. Отношение Мицуки к его нынешней персоне, будто бы небо и земля по сравнению с тем самым Иги, настолько отличается. Внутри обстановка не слишком-то изменилась. Все так же, только лампочки на потолке в прихожей все заработали, хех. Вот как запарились женщины к его приходу, хохотал в своих мыслях мужчина. Однако лицо держал стоическое и осматривающее, словно видел всю территорию впервые, чем и сдержал всякие подозрения в свою сторону, которые вполне могли бы быть, не будь он осторожен. В зале его встретила вечно дружелюбная, но не лишенная кротости Инка, что с экстремальной скоростью поднялась с дивана, дабы поприветствовать символы мира. Следом она позвала своего сына, а за Изуку последовал и Кацуки, спустившись со второго этажа. Оба, естественно, вылупили глаза, когда поняли, что перед ними стоит всемогущий собственнолично, не сдержав растерянный звучный вскрик. Чичиво, хах, как поживаете, юнцы? Тренируетесь, закаляетесь, не забывайте и про характер свой с духом. Порой воля и ум куда важнее, чем мускулы. С видом важным объявил он, сразу же нацелившись на кресло в углу комнаты. Сев, Тошинари виртуозно начал управлять языком, ведя лекцию про геройские будни, словно дирижер с волшебной палочкой. Он задавал вопросы и ждал от каждого ответы, завладев вниманием даже буйного Кацуки. Харизма вступила в бой, а как еще, покуда Иги сосредоточился на всю катушку. Изначально в задачах стояло то, что нужно утихомирить пыл взрывоопасного блондина и указать веснушчатому парню на путь, который не все время крутится да вертится вокруг спасения людей и обладания причудой. Недурно. Впрочем, не все было так заковыристо, как кажется, ведь так ли сильно страдали два подростка на самом деле? Ответ – нет. Скорее Мицуки и Инка больше переживали, нежели Кацуки и Изуку. В любом случае, пришел период все исправить, а после Иги, избавившись от формы шкафа, предоставит женщинам плечо, в которое не зазорно и поплакаться. Глава 40. Решение. Примерно где-то час длились посиделки в компании разных поколений, Бакуго и Мидори. Иги великолепно отыгрывал роль символа мира, эдакого опытного качка, что не лишен серьезности, но полыхающий порой комичностью. Советы, обсуждение проблем родственников, Тошинари впрямь пробудил в себе личность семейного психолога, хоть и считал такую ситуацию скорее нелепой, нежели серьезной. Выше 2 метров, как медведь-гризли, шкаф раздает рекомендации, будто бы у самого есть жена и дети, ха, может быть в какой-нибудь альтернативной вселенной, сейчас же вырисовывается гарем. А на примете есть приемная дочери. Я уже встречался с юным Изуку как-то раз. На него напал злодей, а после я спас его. Он сразу же задал мне вопрос позже. Могу ли я стать героем? Я ответил, что только таким, как условный Бэтмен. Помнишь, малец, рассказал всемогущий, под конец обратившись к кудрявому парню, что смутился и закивал головой, как болванчик. Да-да, я усердно тренируюсь в тренажерном зале и набираю массу. Хочу еще записаться в дадзё по карате, но мама, она не разрешает мне. Увлеченный темой младший Мидори раскочегарился, но под занавес своих слов мигом запнулся и его голос боязливо затих. Он посмотрел на побледневшую Инка, чтобы следом будто бы сжаться в размерах под любопытные взгляды остальных присутствующих в комнате. Изуку, почему ты скрыл от меня столь важную новость? Ты ведь мог пострадать, если бы не символ мира. После такого я тем более не вижу смысла давать тебе зеленый свет насчет твоей идеи становления профессиональным героем. Нет-нет, впервые Тошинари видел подобное поведение со стороны женщины с темно-нефритовыми волосами. Ее категоричные ответы строгость удивляли. Уж слишком он привык наблюдать за ее мягкой гранью индивидуальности, однако ныне ему предстала почти плачущая мать, беспокойство которой граничит с желанием помочь закомплексованному сына. Почему-то Иги ее понимал, хоть и по факту не должен. Хм, я совершил ошибку, когда решил поведать Инка про атаку грязевого монстра на Изуку. Странно, видимо я что-то упускаю. Но что, слишком муторно и сложно все идет. Нет, думается, что подход мой был неправилен с самого начала. Нужно действовать более безапелляционно, размышлял Тошинари, покуда снаружи его мыслительных баталий разворачивался конфликт близких людей. Одна не желала лицезреть кровь родную в рядах борцов за справедливость, ведь не верила в успех. Другой же пусть и не стремился прямо идти против нее, но честь свою все равно отстаивал, показывая непобедимое стремление стать сильнее. Громкий и звонкий хлопок остановил их спор, К тому же, еще и пробудил ото сна Мицуки и Кацуки, дилеммы которых были менее значимы, если выражаться честно. Бред. Полный. Слушайте, юному Изуку будет очень трудно, но если он постарается, то сможет поступить в ЮЭЙ, возможно лишь на факультет общего образования или поддержки, но разве это важно? Если вы, старшая Мидория, любите своего сына, то будьте его опорой и все. Сложно? Вряд ли, ведь я вижу, что вы хорошая мать. Мы живем в городах, где постоянно бесчинствуют преступники. Да, я уменьшил процент злодеяний, но статистика все равно удручающая. Надо беречь себя и свою семью, покуда вышеперечисленное мозолит взор, но юный Изуку ограничен вами же. Плохо. Ну а ты, юный Кацуки, вроде как, обладаешь мощной причудой и пылким нравом. Превосходно, но не забывай, что мы, профи, не только боремся против отморозков, но и освобождает мирных граждан из их отвратительных рук. Так что нам запрещается терять контроль над эмоциями в подобных ситуациях. Холодный разум чуть ли не главное оружие человека, но ведь характер от родителей не изменить. Подводя итог, станьте друг другу соперниками, и тогда ваш прогресс намного ощутимее. Что касаемо меня, я пошел патрулировать по Мусутафу. Поднявшись с кресла, фигура всемогущего будто бы засияла благородным светом. Его попытка раскрыть им глаза все-таки увенчалась успехом, ведь он перестал тупо ходить вокруг да около. К тому же, Еги задолбался протирать штаны в чужом доме. Иной разговор, конечно же, свидание с чашкой чая, но в данный момент проходил душевный курс, в чем тот был не особо мастак, если говорить от сердца. Что же насчет публики и их реакции на его проникновенный харизматичный спич? Изуку и Кацуки прямо-таки сразу устроили переглядывание между собой, нарочито воодушевленно, словно бросая вызов. Они прониклись его аурой, что завлекало и капало на мозги похлеще всякого гипноза. А вот Инка и Мицуки упали в пучину дум, думая над бравыми словами символа мира. Тем не менее, в конечном счете две сексуальные милфы считали, что последний исключительно выходил правым. Почему так? Да потому что Инка сама хотела попросить у своего сына прощения, но когда столкнулась с его мнением, то решила сузить ему право на выбор. Гадко получается, с ее пепельноволосой подругой же все отличалось. Она не притесняла Кацуки, просто не рассматривала тот факт, что сын недалеко ушел от матери. Признать тяжко, но истина очерчивалась печальная для взрослых женщин. Во многом виноваты они, а не подростки. Если бы веснушчатый парнишка рос, будучи уверенным в свое будущее, то разве он стал бы столь кротким? Ну а про взрывоопасного и сказать-то нечего. Весь в мать, но хуже в 100 раз, ха. Вот только вместе с осознанием сгустились и белые облака на небе. Внезапно всемогущий подорвался со своего места, тушкой выпрыгнув к главным дверям, сшибая конструкцию и игнорируя стальной кожей пролетающие щепки. Его чуткий слух моментально различил сквозь пение птиц свистящий звук приближающегося тяжелого предмета, что грозился упасть на коттедж Мицуки. Сорвавшаяся с петель дверь, ничто по сравнению с тем, что развернется тут через некоторое время. Тошинари понимал это так прекрасно, словно видел грядущее. Опыт вкупе с интуицией предопределяет многое. Оказавшись на улице, Еги молниеносно оттолкнулся от земли, аки птица, бросился в воздух, чтобы руками схватить объятый пурпурным покровом чугунный столб, что летел по небу, направляясь к жилым домам, дабы, по всей вероятности, уничтожить их и вызвать панику. Черт, там же люд обычный бытует. Что за мразотный поступок вообще? С разгорающейся яростью восклицал про себя всемогущий, ощутив едва заметное, но все еще привлекающее внимание сопротивление, когда останавливал падающий снаряд, охваченный странным мерцанием. Прорычав, он ускорился так, что замедлилось все в пространстве, но каждый его последующий удар по элементу архитектуры разрывал ту на части, натурально скручивая в бараний рог. Застывшая в очах планета наконец-то зашевелилась, а черненькие галки поспешили смотаться куда подальше. Чувствительные заразы не оставили и перышка. Грохнувшись на асфальт и, очевидно, оставив на нем узор трещин, символ мира выдохнул кислород и грозно обратил свой взгляд голубых фонарей на пожилую женщину, парящую в 10 метрах от него. Ее фиолетовые волосы были подвязаны в косички, будто бы пародия на милую школьницу, но морщинистая и вредная физиономия, покрытая шрамами, ставила крест на ее карьере японского айдола. Хо-хо-хо, неужели я встретила самого всемогущего? Какая же я удачливая сегодня, хочешь мой автограф? промолвила скрипучим голосом старуха в цветастой форме девочки-волшебницы с гордой осанкой, взмахнув руками с брюликами и подняв мусорные баки возле зданий, наверное, с помощью некого телекинеза, ведь те сразу же обрели энергетическую пленку. Боже мой, короткая юбка на теле бабки выглядит просто ужасно, хуже и быть не может, невозможно без слез на это смотреть. Пожалуйста, не надо мучить народ таким видом. Я от лица всего геройского общества требую от вас того, чтобы вы переоделись. Серьезным тоном высказался Иги, еле сдерживающийся смех под фасадом солидного и сурового профи. Впрочем, злоба внутри него не особо-то и утихала, несмотря на всеобщую расслабленность. К слову, позади Ташинари из домов начали выходить их обладатели, которых привлекла суета и погром. Они бы точно перепугались, будь врагом кто-то на вид опасный, но впавшая в маразм бабулька явно никого не испугает. Тем не менее, среди них мужчина заметил и макушки двух знакомых ему семей, Мидори и Бакуго. Как-то неловко осознавать, что я им еще и дверь почти выбил. Ну, хоть оправдание есть на этот случай. Спасал от чокнутой злодейки как-никак, пожал плечами всемогущий, а после перевел перегруженный взгляд на пожилую преступницу, что по щелчку пальцев отправили в него с бешеной гримасой железные контейнеры с мусором. Отступать было нельзя, так как люди нуждались в защите, благо, что это и не требовалось. С его-то истинными возможностями победить рядовых бандитов проще простого. «Катись отсюда!» — крикнул громовым голосом символ мира, со всей силой совершив хлопок ладошками. Ураган развернулся не слабенький, судя по тому, как уродливая женщина не смогла удержаться в воздухе и все ее снаряды попадали вниз, либо же за ней, ее буквально снесло, отправив бороздить пространство вверх тормашками. Конечно, по зданиям пару раз прилетело, но это меньшее, что могло бы произойти не будь здесь Иги. Интересно, если бы тут был не всемогущий, а лично Ташинари, то какой бы эффект пошел бы на Мицуки и Инка? Жаль, но провернуть такое я бы не смог. Лицензия-то только у мускулистой формы, эх. Вздохнул в своих мыслях он, чувствуя, что уникальнейший шанс расцвести по-другому просто-напросто потерялся. Хотя, не все так уж и плохо. Инка в образе молодой героини. Глава 41. Поделили. Всполохи ветра подняли не только пыль, но и кусты с маленькими камнями. Присутствующие зрители, конечно же, таким образом не пострадали, но глаза им закрыть все же пришлось рукавами одежды. Некоторым даже потребовалось схватиться за заборчики, чтобы не прокатиться по асфальту из-за буйствующего впереди урагана. Сила символа мира поражала, но следом случился просто полнейший атас. Жаль, что только рассмотреть всю картину целиком не получилось из-за мелких распыляющихся и оседающих на людские веки частиц грунта. Яркая вспышка окатила территорию с жилыми домами. Еще секунду назад они видели мускулистую спину всемогущего, будто бы способную сдержать не то что пули, но и боеприпасы противотанкового гранатомета, которая за одно мгновение исчезла из их поля зрения, словно оптическая иллюзия. К тому же, пропала и пожилая злодейка, что до этого столкнулась с разрушительным торнадо, созданным хлопком крупных ладоней мужчины. Очевидно, профессионал все-таки покарал преступницу, что посмело разнести беспредел по улицам города. Несколько отпечатков от чьей-то большой по размеру обуви на дороге говорили больше, чем всякие слова, а по существу же все было куда интереснее от лица Ташинари. Будучи на пике, он мог разогнаться до такой отпетой скоростью, что обойти Мусутафу для него за пару стуков сердца не особо-то и сложно. Схватив за шкирку старуху, пространство вновь замедлилось и обратилось в кисель, покуда Иги прорывался сквозь него, как всесокрушающий бог. За один шаг он проходил расстояние около 100 метров, заставляя бабку чертыхаться и болтаться, аки тряпичная кукла. Получается, отмщение сработало. Бешеная впавшая в маразм пародистка девочек-волшебниц желала погубить человеческие жизни, будто бы имела на это право, ага. Тем не менее, если бы всемогущий не пребывал там, то Мицуки и Инка вместе со своими сыновьями обязательно бы пострадали. Вот оно доказательство того, что зло не дремлет и может подскочить к тебе в любой момент, чтобы ударить по затылку и вырубить, воссоздав хаос в народ. Впрочем, полицейские таких ублюдков давно заждались. Оставляю ее вам. Благодарю заранее. Прозвучал как гром среди ясного неба голос символа мира в ушах правоохранительных органов Японии. В участок завалилась фигура в короткой юбке и блузке, обвешанная различными золотистыми цепями и браслетами. Ее морщинистое лицо позеленело, а тело пошатывалось туда-сюда, будто бы прошло через недельную пьянку с раскалывающейся башкой. Блюстители порядка переглянулись между собой и пожали плечами, дабы в итоге вытащить из шкафчика наручники. Ташинари опять-таки понадеялся на Цукаучи, ведь тот всегда помогает ему разобраться с оформлением уголовного дела. Да, дружба с Наомасой настолько полезна. Хотя, как индивид-детектив очень даже неплох. Вот только его сверхспособность, детектор лжи, чересчур нервирует порой лживого Иги, но в прошлый раз на задании против Якудза с этим проблем не было, так что мужчина питал огромные надежды на дальнейшие, сотрудничество с ним. Ладно, пришло время перейти ко второй части моего плана по совращению двух милф. Система, воспользуйся инвентарем и переодень меня, приказал мысленно всемогущий, снова обретя кометную или же ракетную быстроту. Словно спринтер, такой бег выходил за рамки нормальности. На ходу, уже более-менее подступая к району с коттеджем Мицуки Бакуго, Ташинари обратился в свою изначальную форму и подкорректировал возраст благодаря новой причуде. Всплеск света из кустов вышел обновленный мужчина, как с иголочки.